Глава 19. Предсмертная молитва. Мир священных мечей Хайфолия. Среброводный корабль Нефиос летел на полной скорости. Не попадаясь на глаза Флордол, Лебрахард покинул мир стали и поспешил обратно в свой родной мир. Среброводный корабль начал садиться на пристани у дворца Святого Короля. Лебрахард не стал дождаться посадки и спрыгнул вниз. «Ваше Величество!» Ордов растерянно посмотрел на него. «Где ты пропадал, Лебрахард? Жрецы уже обыскались тебя. Им нужно готовить тебя к церемонии коронации. Это подождет, Ваше Величество. Я хочу попросить вас немедленно запретить вход в Хайфолию». Поняв, что дело серьезное, Ордов напрягся. «Что случилось?» «Некто из Паблохитара идеально замаскировался под аристократа-охотника и проник в Хайфолию. Если мы сейчас же приведем мир в режим повышенной боеготовности, то помешаем ей проникнуть в него». Придумав этот способ, Лебрахард поспешил вернуться на родину. Они растянули сеть из магической силы, чтобы пристально следить за каждым выходящим из мира стали кораблем. Сейчас у них есть возможность помешать Флордол снова войти в их мир. «Хорошо, сделаем по-твоему». Не став расспрашивать обо всех подробностях, Ордов поверил Лебрахарду. «Я подниму барьер, а вы все займитесь подготовкой к церемонии коронации». Встала благословляющая владычица Эйфы. «Молю вас, сделайте это как можно скорей», — посоветовал Лебрахард. Эйфи мягко улыбнулась ему. «Ты станешь хорошим священным королем». С этими словами Эйфи тут же телепортировалась. Оказавшись в черном небосводе, она благословила весь серебряный пузырь, создав вокруг него крайне прочный барьер. Теперь войти в мир снаружи будет не так-то просто. Если кто-то попытается прорваться через него силой, то Эйфа заметит это. «Мы должны немедленно принять меры против Паблохитара», — сказал Лебрахард в тронном зале. «Лебрахард, если враги представляют для нас угрозу, то аристократы-охотники должны объединиться», — спокойно указал Лебрахарду путь ртов, согласившись с ним. «Утрата половины меча духов богов и людей — это мелочь. По-настоящему беспокоит то, что подобная мелочь может разделить путь, которым мы идем. Ты понимаешь меня?» Лебрахард наверняка отлично понимал, что хотел до него донести ордов, но, обеднив аристократов-охотников, врага не одолеть. И сейчас этого самого единства им не доставало. «Я должен продемонстрировать фракции Клотон, что мой путь праведен», — сказал Лебрахард. Ордов кивнул. «Сперва благополучно пройди через церемонию коронации и исполни свой первый долг Святого Короля. Пока мы, аристократы-охотники, идем одним путем, никакой враг нас не испугает, сколь могущественным бы он ни был». Паблохитары могли идеально замаскироваться под аристократа-охотника, однако как бы совершенно они не имитировали основы, гордость аристократа-охотника им не подделать. У них наверняка будет то, что невозможно скрыть, как когда Лебрахарду показалось, что с Лордол что-то не так. Ордов говорил, что бояться стоит не врагов, а того, что находится в нас самих. «Я понял. Церемония коронации пройдет без сучка и задоринки». Лебрахард преклонил колено и учтиво склонил голову. Церемония коронации прошла в соответствии с планом, и народ Хайфолии признал Лебрахарда новым святым королем. Вероятно, из-за отсутствия Флордол оппозиционная фракция Клутон не стала в этот день порицать Лебрахарда, а официально благословила рождение нового святого короля. Разумеется, вряд ли они были довольны потерей лезвия меча духа богов и людей. Лебрахард договорился о встрече с Харнетом, нынешним главой семьи Клутон, чтобы поговорить о Флордол. У него не было способа доказать, что Флордол была из Паблохитара, но он верил, что, будучи аристократами-охотниками, они смогут прийти к взаимопониманию. Вход в мавзолей прошлых королей внутри дворца Святого Короля. Перед величественными вратами, рядом друг с другом, стояли благословляющая владычица Эйфи и прошлый король Ордов. Лебрахард стоял напротив них. «Сейчас мы с Ордовом войдем в мавзолей и начнем ритуал молитв прошлым королям, который продлится до самого восхода. Благодарю за твой сегодняшний усердный труд, святой король Лебрахард. Хорошенько отдохни». «Хорошо». Лебрахард склонил голову. «Владычица, не могли бы вы подождать пару минут?» — сказал Ордов. «Я буду ждать внутри», — ответила благословляющая владычица и вошла внутрь мавзолея. Ордов повернулся к Лебрахарду. «Лебрахард, каким миром ты хочешь видеть Хайфолию? Гордым миром, где все без сомнений идут праведным путем? «Понимаю». Артов мягко кивнул и продолжил. «Тогда позволь мне задать тот же вопрос, но не как прошлому королю, а как твоему отцу. Каким миром ты хочешь видеть Хайфолию?» Либрахард не знал, как ответить на этот вопрос. «Отец видит мои сомнения насквозь. Наверное, поэтому он и задал этот вопрос», — подумал он. Ему не оставалось ничего, кроме как честно и без утайки сказать. «Не знаю». Таковым был его честный ответ. Мир Бедственной Пучины являлся естественным врагом аристократов-охотников. Прежде Либрахард считал их зверями, а охоту на них — справедливостью и праведным путем. Однако после встречи с Луной Розенон его взгляды переменились. «Теперь не знаю. Я думал, что передо мной есть лишь два пути — верный и неверный. Но временами меня посещают мысли о том, что, возможно, то, к чему я стремлюсь, лежит в конце неверного пути. Нет». Либрахард задумался, словно говорил сам с собой, а потом сказал. «Возможно, я изначально излишне сильно полагался на радужную дорогу. Что если я слишком сильно гнался за праведностью? Но все это...» Хотел было что-то сказать Либрахард, но замолчал. Он опустил голову, снова задумался и произнес: «И все же, я должен выполнить свой долг святого короля. Моя обязанность — указать путь народу. Если святой король будет колебаться, то народ будет тревожиться. Будучи суверенным мира священных мечей, святой король обязан идти праведным путем. Это незыблемый факт». «Я прекрасно понимаю твои чувства», — сказал прошлый король Ордов. «Я тоже часто сомневался». Либрахарда это немного удивило. «Даже вы? Удивлен?» «Да». Либрахард был абсолютно уверен в том, что его отец Ордов, которого называли Великим Святым Королем и Героем Хайфули, всегда без колебаний шел дорогой справедливости. «Либрахард, отныне тебе предстоит столкнуться со множеством испытаний. Но запомни вот что». Посмотрев сыну прямо в глаза, Ордов сказал: «Ты моя гордость, и что бы ни случилось, я всегда буду верить в избранный тобою путь». Либрахард внимательно и молча слушал своего отца. Его сомнения не прояснились. И все же он невольно ощутил, будто его переполняет сила, сила, что позволит ему преодолеть трудности. «Ты справишься. Доверяю Хайфолию тебе». «Да, отец». Ордов приобнял его за плечи, словно благословляя начало новой жизни своего сына. «Давай поговорим о Паблахитаре и бедствии плоти Изаки в тронном зале после окончания ритуала молитв прошлым королям». Либрахард кивнул с предельно серьезным выражением лица. Легонько похлопав сына по спине, Ордов развернулся и вошел в зал мавзолея прошлых королей. Разминувшись с Ордовом, Либрахард покинул дворец святого короля и вернулся в свои чертоги. Ночь была безлунной, и на улице стояла кромешная темнота. Когда Либрахард уже собирался открыть дверь в чертоги, его взгляд заострился. Он чувствовал запах крови. Либрахард резко распахнул дверь. Вход в чертоги обратился в море крови. Весь его отряд, его подчиненные, были повержены. В их трупах совсем не чувствовалось силы основ. А посреди этого моря крови стояла красивая девушка в мужской одежде с мечом в руках. «Флардол!» Либрахарда охватили сомнения. Он точно вернулся в Хайфулю раньше нее, а из-за поднятого благословляющей владычицей Эйфи барьера Флардол не должна была иметь возможности войти в их мир. Но тем не менее она была прямо здесь. Как ей это удалось? «Лорд Либрахард, бегите!» Услышав этот голос, Либрахард широко раскрыл глаза. Один из лежащих в море крови его подчиненных еще был жив. Заметив это, Флардол взмахнула священным мечом. «Найн!» Либрахард мгновенно оттолкнулся от земли, и еще до того, как ее меч опустился, он обхватил Ноэйна, а в его ладони собрался свет и явился меч духов богов и людей. Раздался пронзительный звук, и Либрахард отбил священный меч Флардол. «Вы пожаловали как раз вовремя, лорд Либрахард». Флардол выбросила свой священный меч и сунула руку в центр магического круга, откуда она вытащила красно-белый священный меч. «Меч, благословляющий святости Эльдрамекс». «Ха!» Вложил Либрахард в удар всю свою силу. Флардол взмахнула мечом благословляющей святости сверху вниз, разрубив пополам лезвие, прикрепленное к мечу духов богов и людей. «Ах!» Живот Либрахарда был разрублен от самой груди, Вытекло огромное количество крови, и хотя он наложил магию исцеления, рана никак не затягивалась. Сильна. Он понял по всего одному столкновению их мечей. Флэрдуал была намного сильнее Ждилимира священных мечей, и её нельзя было подпускать к благословляющей владычице. «Кто ты такая?» «Аристократ-охотник, разумеется. А вот вы, господин Лебрахард, не годитесь, святые короли». Флэрдуал взяла священный меч на изготовку. «Я покараю вас от имени небес». В этот миг Лебрахард побежал изо всех сил, держа Найна в руках. Пробежав через коридор, он взлетел по лестнице, вошёл в одно помещение и запер дверь. Это был ангар, где находился среброводный корабль «Нефиус», а Лебрахард запрыгнул на него. Опустив Найна на палубу, он тут же запустил «Нефиус». Сзади пронеслась белая вспышка, и дверь ангара была разрублена. Показалась Флэрдуал. Она взмахнула мечом благословляющей святости сверху вниз. Выпущенная белая вспышка устремилась к среброводному кораблю. Резко взмывший «Нефиус» едва избежал прямого попадания, но днище судна было срезано. Не раздумывая, решив сбежать, Лебрахард немедленно вылетел на среброводном корабле. Перегородки ангара открылись, и «Нефиус» летел в небо. Продолжая набирать высоту, корабль достиг чёрного небосвода. Хотя серебряный пузырь был окутан барьером благословляющей владычицы, тот лишь предотвращал проникновение снаружи, тогда как вылететь изнутри него наружу можно было без каких-либо проблем. Среброводный корабль «Нефиус» покинул Хайфолию и на полной скорости полетел по Серебряному океану. Лебрахард обернулся и увидел маленький свет. Это был среброводный корабль «Нефиус», на палубе которого стояла Флэрдуал. Она преследовала Лебрахарда. Корабли были одинаковыми, и покуда Лебрахард летит на максимальной скорости, Флэрдуал не сможет его догнать. Но в то же время сбежать от неё тоже будет невозможно. Рано или поздно магическая сила истощится, и он не сможет лететь. Боя в любом случае было не избежать. Лебрахард изменил курс в определённом направлении и продолжил лететь на среброводном корабле. Флэрдуал приготовила лук и выпустила стрелу. Лебрахард тоже ответил ей огнём из лука. Их стрелы подтачивали корпус, но фатального ущерба не наносили. Лебрахард пытался скрыться, а Флэрдуал преследовала его. Хотя ситуация долгое время не сдвигалась с мёртвой точки, Флэрдуал больше ничего не предпринимала. Лебрахарда загоняли в угол. Как бы он ни пытался сбежать, в конце концов ему всё равно придётся перейти в атаку. Должно быть, она решила просто дождаться этого момента. Затяжная битва, подобная состязанию на выносливость, продолжалась долго. Когда скорость обоих среброводных кораблей сократилась примерно на 20% из-за перестрелки магии стрелами, перед кораблем Лебрахарда показалось огромное множество щепок. Это были обломки среброводных кораблей. Кроме них, здесь также присутствовали останки панцирей бедственных черепах. Здесь находился пузырчатый мир, куда упала луна Арзенон, воды бушующего мира Мелития. Тогда распространившаяся из утробы луны бедственная пучина жажды поглотила среброводные корабли и бедственных черепах. Из-за того, что Лебрахард рассек бедственную пучину жажды мечом духов богов и людей, обломки среброводных кораблей и бедственных черепах остались в этих водах. Лебрахард полетел сквозь них. Среброводный корабль Флэрдуал последовал за ним и тоже вошёл в море обломков. Она положила стрелу на тетиву лука, нацелилась на среброводный корабль Лебрахарда и выпустила стрелу. Но в этот момент из-за обломков выскочил Лебрахард со сломанным мечом духов богов и людей в руках. Вот что было его целью. Он скрылся среди обломков, когда через них прошёл его корабль. «Меч духов богов и людей! Секрет четвёртый! Вот ты где!» Повернувшись, Флэрдуал выпустила из рук лук, вытащила из магического круга меч благословляющей святости и вонзила его в сердце Лебрахарда быстрее, чем он успел опустить свой меч. Вытекло много крови, Флэрдуал мягко улыбнулась. Однако Лебрахард не остановился. «Меч небесного властителя!» Бледная синяя вспышка меча Лебрахарда разрубила Флэрдуал пополам до того, как она смогла уничтожить его основу. Её основа же была разрублена и уничтожена. Лебрахард сделал лёгкий вдох, но в этот миг раздался звук пронзания плоти мечом. В шею Лебрахарда вонзился второй священный меч, и из-за его спины раздался голос. Голос второй Флэрдуал. «Клон! Основа!» «Вы оказались сильнее, чем я думала. Я забираю вас, святой король Лебрахард». Флэрдуал обезглавила Лебрахарда. В то же время тело Лебрахарда пришло в движение. Оно развернулось, и бледная синяя вспышка меча снова рассекла вторую Флордол. Неужто... Меч Небесного Властителя? Выпущенная Либрахардом вспышка, вне всяких сомнений, уничтожила основу Флордол. Но он достиг своего предела, тело Либрахарда наклонилось, и он свалился с ребровозного корабля. «Лорд Либрахард!» — закричал Нуэйн. Несмотря на тяжелые ранения, он каким-то образом сумел взлететь и протянул руку к телу Либрахарда, которая выпала в сереброводный священный океан. «Верни их!» — сказал Либрахард Поликсу, выжимая из себя последние остатки сил. Тело Либрахарда выпустило из рук меч духа богов и людей. Орден Хейнриэля отцепился от его груди и полетел. Нуэйн подобрал и меч, и орден. Меч духа богов и людей спустил синее сияние. Этот свет озарил грудь Либрахарда и нарисовал магический круг. Магический круг Силики. После чего тело Либрахарда упало в пузырчатый мир, словно ведомое светом меча духов богов и людей. «Лорд Либрахард!» Нуэйн подобрал голову своего сюзерена, взяв в руки меч духов богов и людей и орден Хейнриэля, в который был заключен Бессарам Либрахарда. «Я обязательно верну их!» Нуэйн и сам был серьезно ранен, и все же он изменил курс среброводного корабля Нефиуса и направился в Хайфулию, чтобы исполнить последний приказ своего сюзерена. Среброводный корабль стал на полной скорости возвращаться по тому же маршруту, и затем, когда на горизонте показался мир священных мечей Хайфулии, Нуэйн заметил нечто странное. Барьер, поставленный благословляющей владычицей Эйфы, пропал. Нуэйн интуитивно почувствовал, что что-то случилось. Среброводный корабль начал спускаться в Хайфулию. «Владычица! Господин Ордов! Вы слышите меня?» Переместив корабль в район Ордужного озера, Нуэйн стал вновь и вновь посылать Ликс, но никто ему не отвечал. «Что-то нарушает Ликс!» Стоило ему это понять, как в тот же миг среброводный корабль Нефиус взорвался, в него выстрелили магией. Нуэйна выбросила в воздух, но даже так он не выпустил из рук меч духа богов и людей, голову Либрахарда и орден Хейнриэля. «Ты хорошо потрудился, Нуэйн. Этого-то я и ждала». Тело Нуэйна вместе с основой пронзили насквозь священным мечом. Это была третья Флордол. Она отняла выпавшую из рук Нуэйна голову Либрахарда, орден Хейнриэля и меч духов богов и людей. Все тело Флордол исказилось на манер жуткого металла и преобразилась в безголового механического бога. Взяв голову Либрахарда, он поместил ее на туловище и стремительно принял облик Либрахарда. Нуэйн упал в радужное озеро и пошел ко дну. «Умоляю, пусть хотя бы он...» Нуэйн взял орден Хейнриэля Либрахарда, который висел на его груди. Он поменял его местами со своими на всякий случай, после чего Нуэйн вложил в этот орден, куда уже был заключен Бессарам Либрахарда, еще и свой собственный Бессарам. Он думал, что благодаря этому кто-то когда-нибудь найдет орден и сможет узнать о том, что случилось. Наконец, Нуэйн нарисовал магический круг. Орден Хейнриэля был заключен в лед и сверху еще покрыт скалой. Это была отчаянная мера, предпринятая, чтобы тот механический бог Либрахард не нашел его. Правда, существовала вероятность, что теперь его вообще никто не найдет. Нельзя было исключать и возможности того, что его найдет не тот, кто нужно. «Пусть его найдет праведник!» Заключив в орден свою предсмертную молитву, Нуэйн испустил последний вздох.